Глава 5. Когда рассказываешь любимой девушке о том, что нас собираются убить, ожидаешь страха, стресса, слез, сомнений и прочих столь же неприятных слов на букву «С». Мои ожидания не оправдались процентов на 90. Я не дотерпел и начал говорить все как есть, едва выполз из ванны, утирая мокрые волосы. Продолжил во время спешной готовки горы бутербродов, и как я ни старался, гора уменьшалась быстрее, чем я ее возводил. Посему у меня получилась не величественная гора с вершиной, политой майонезом, а всего лишь жалкий хлебно-сырно-колбасный корнишонный взгорок. Да и тот вскоре исчез и заменился стремительно тающим озерцом крепкого и горячего куриного бульона. Я на двоих готовить не успеваю, а скоро припрется третий. «Такие вот дела», — завершил я и проворно сцапал последний бутерброд, на долю секунды опередив замешкавшегося орба. Взглянув на приунывшего эльфа, вздохнул и отдал ему добычу. Тот глянул на пристально смотрящую Киру и со вздохом не хуже, чем у меня, разрезал бутер пополам. Как там на английском языке звучит поговорка «в большой семье хлебалом не щелкай»? Кажется, что-то вроде «in big family, mordation no klats-klats». А я, помимо щелканья хлебалом, еще и доброту проявляю. Заржавел катана. «Ну?» — не выдержал я общего задумчивого молчания. «Надо баррикадироваться», — пожала плечами Кира, но, не выдержав, зябко поежилась. «Не могу ее винить. Я живо вспомнил события довольно недавнего прошлого. Таран машины, наркота, страх. Такое так просто не забывается». «Надо баррикадироваться», — согласился я, чтобы поддержать разговор. Приглушенно звякнул телефон. Прочитав сообщение, я встал и пошел к двери, на ходу оповестив остальных. «Глава нашей охраны! Блин, теперь придется повторять все с самого начала». Проверил через экран коридор. Убедился, что там на самом деле свои, и только затем отпер дверь. Поручкался с вошедшим Пал Палычем. Выдержал пристальный взгляд серых глаз сквозь линзы простеньких очков. Глава нашей охраны все такой же внешне. Никакой. Серенький и спокойный мужичонка. «Что стряслось?» — сходу перешел он к делу, подталкивая меня к входу в зал. «Дверь я сам запру. Кстати, в прошлый раз один замок ты запереть забыл. Расслабился?» «Есть такое», — признался я чистосердечно. «Главная цель достигнута, я решил, что больше никому не нужен, и расслабился чуток, но уже взбодрился, это я на полном серьезе. Приснился мне тут один кошмар. Глупо будет звучать, конечно». «Ты рассказывай, рассказывай», — ободрил меня Пал Палыч. «А я уж сам решу, что тут глупо, а что опасно». «Бутербродничать будете?» «Уже перекусил. Крепкого чаю выпью. По рецепту старшего Грохотова». «Их», — скривился я. Крепчайшая сладкая бурда, что, несомненно, бодрит, но заодно чернит зубы и оставляет в желудке прожженные каверны. Но делать нечего. Заварил почти что чефиру и подал. Ну и себе плеснул. Неожиданно для самого себя. А после нескольких глотков обнаружил, что ранее презираемое отцовское пойло мне начинает нравиться. Святые угодники. Неужто во мне запоздало пробуждаются отцовские гены? Пока размышлял о личном и заодно пересказывал сумбурный и дикий рассказ, обнаружил еще кое-что. Появилась стройность в повествовании. Вспомнил позабытые мелкие детали, упомянутые Бомом. Бокал опустел. Встав за очередной дозой, увидел, что Пал Палыч и Кира склонились над тетрадным разворотом и записывают все мною сказанное. Орб медитировал с полуприкрытыми глазами, раскачиваясь на стуле. Но пустую кружку он мне протянуть не забыл и указал глазами на мой бокал. «Хочешь такого же?» «Это ты зря, гость заморский. Эту чефирную бурду российских моряков понять сможет далеко не каждый». Так и случилось. Первый глоток заставил орбита выпучить глаза. Он отодвинул от себя кружку и опасливо на нее покосился. Но затем по его лицу разлилось блаженство. Черт, в глубине души я надеялся, что он покатится по полу со сдавленными стонами и выкриками. Отхлебнув сам, продолжил рассказывать. Орбит начал помогать. причем говорил быстро и четко. Не иначе чай по отцовскому жутко секретному рецепту, вытрясив чайник с кипятком пачку чая и кулек сахара, что-то растревожил в его мозгу. Вдвоем мы быстро довершили дело и облегченно затихли. «Ага», — кивнул Пал Палыч, поправляя очки. «И ваш друг Бом прибудет через 5 часов, уже через 3 с небольшим, и жить будет здесь». «Ну», — задумался я, — «нет». «В плане доверия нет? Есть какие-то сомнения?» «Нет, с доверием все в порядке, но мужиков в доме сейчас как раз». «И больше не надо», — признался я. «Не ревную, но Кире будет тяжеловато жить среди сугубо мужской компании». «А что скажет мама Лена?» — оторвалась Кира от кофе. «Я знаю, что она скажет. Ее слова не понравятся никому». «Стало быть, к нам его?» — продолжал Пал Палыч. «В квартиру охраны?» «И вас стеснять не хочу», — помотал я головой. «Нужен третий вариант». «В смысле, третья квартира?» «В смысле, еще 2 квартиры в этом коридоре и этом крыле. Чтобы в идеале перекрыть коридор, и чужие сюда не шастали. 4-ю квартиру оставить как гостевую, заодно использовать как склад. 3-ю под житие Бома. Пост охраны в коридоре. Хотя это только привлечет внимание. Короче, надо перебазироваться. Куда-нибудь в отдельное здание, поближе к пожарной части и полиции. И если кто-то думает, что я смеюсь, то нет, я не смеюсь». Я обвел присутствующих долгим взглядом. «Не знаю почему, но даже без рассказа Бома мне от того цифрового кошмара с явлением огненного дракона стало жутко не по себе. Как будто я с беспощадным кровавым маньяком ненароком пересекся. Считаю, что квартира себя изжила. Места в ней маловато, все здание мы контролировать не можем. Пал Палыч, можно предложить конкретно вам?» «Дерзай». «Можно вас нанять на постоянной основе?» — в лоб спросил я. «Не на год, не на 2. На постоянно». «Все ждал этого разговора». «Что скажете? Или подумать надо?» «Вот». Пал Палыч достал из нагрудного кармана потрепанной рубашки аккуратно сложенный блокнотный листок. «Посмотри. Устраивает? Если да, то я согласен». Я посмотрел. На блокнотном листке было 2 строчки. Первая сплошь из цифр, большей частью нали. Не сразу я допер, что за сумма. Ну что ж, Пал Палыч этой суммы стоит. А вторая строчка порадовала мою душу, наполнив ее ехидцей. Во второй строчке округлым четким почерком было написано следующее. «Никаких команд от Грохотова-старшего». С трудом сохранив невозмутимость, столь же аккуратно сложил листок и вернул его Пал Палычу вместе с кивком. «Меня все устраивает. Во всех пунктах». «Ну и хорошо», — не выразив никаких чувств, кивнул уже постоянный глава моей охраны. «Или глава безопасности». «Звучит». А он тем временем продолжал. «Одна квартира у нас в запасе есть. Отец твой в ней квартировал. Во второй по соседству уже живут, но я прямо сейчас схожу с ними и поговорю. Как добрый сосед с добрым соседом. Попрошу освободить жилплощадь. Они и въехали недавно, обустроиться не успели. С выносом вещей поможем. В здании квартир полно, выберут себе по душе. Против они не будут». «А если они все будут против?» — полюбопытствовал я. Пал Палыч сверкнул глазами, тонко улыбнулся. «Что ж ты так заранее настроен на плохое, Ростислав? Люди всегда хотят помочь друг другу. На том человечество и стоит. Главное, правильно беседу начать и закончить». «Ясно». Орбит наглядно показал, как он понимает намерение Пал Палыча правильно начать и закончить. Его жестикуляция и мимика дали мне знать, что глава охраны хозяев квартиры просто немножко придушит. «Да нет». «Гостя встретим радушно. Разместим на 1-е место. А я займусь поиском подходящего здания, но, Ростислав, ты ведь понимаешь, что искать в этом городе я не буду?» Снова сверкнули очки. На этот раз они сверкнули неприятным холодком. Кажется, я...» «Ты все правильно услышал», — кивая головой, как безмятежный языческий божок, продолжал Пал Палыч, прихлебывая чайную отраву. «Сам посуди. Какой смысл переезжать в пределах одного и того же города? Чего мотаться, как крысы в клетке? Мы ведь не крысы. Взлетим и полетим, как журавли. Кое-что я уже подыскал, несколько местечек присмотрел, с учетом всех ваших потребностей. А какие у нас потребности? Мощный интернет-канал с дублированием, еда, питье, место для сна, место для гигиены, гарантированно бесперебойное электропитание, само собой. «Само собой», — машинально кивнул я, завороженный ровной речью. «Стоп, стоп, серьезно, опять за город?» «Скорее на другой конец нашей необъятной», — покачал головой Пал Палыч. «В те места, где три кучкующихся мужика уже вызывают подозрения. И даже удивление, откуда такая толпа. Где идущие к берлоге дороги и тропы по пальцам трехпалой руки пересчитать можно, и еще один палец свободен останется. А местность вокруг такая, чтобы в обход дорог гости незваные добраться бы вовсе не сумели. Пусть рискнут и потопнут в болоте». Чем дольше и больше перечислял Пал Палыч, тем сильнее у меня начинало посасывать под ложечкой. Ага, именно под ложечкой. Именно посасывать. Хотя читал про это выражение мало где и всегда считал фигуральным оборотом речи. А тут прямо... Кира задумчиво допивала кофе. Улыбка орбита становилась все шире и шире. Не выдержав описания, он тихо всхлипнул. «Русь, матушка!» Ну, хоть один из нас рад. А Пал Палыч продолжал и продолжал. «В местах, где крест на пару тысяч километров, только один хозяин. Причем умный, бдительный, про себя не забывающий, но абы из чьих рук деньги не берущий. Такой, чтобы своего всегда понял и уважил, а чужака сразу бы послал так далеко, куда даже олени не забредали. Не забыв при этом тут же позвонить нам и сказать так и так, мол, прибыли тут какие-то засранцы подозрительные, сразу их в яму, или дать денек форы этим дебилам». «Слушайте, Пал Палыч, как-то это слишком», — воспротивился я. «Благо цивилизации...» «Зачем они вам?» «Легко, слишком легко», — парировал тот. «Вот за окном уютный тенистый парк, за парком огромный ТРЦ, где каждый день лучшие кинопремьеры. Есть тут рестораны, есть шикарные ночные клубы и...» «Вот ты этими благами как часто пользуешься?» «А девушка твоя?» «А друг?» «Нет, ну про друга твоего я уже многое понял, когда увидел, что он часть половика на нити разложил параллельные и перпендикулярные, и увлеченно их сплетает. Зачем такому кинотеатр или ночной клуб? У него в голове и так громко». Я опасливо глянул на орба, но тот безмятежно кивал головой, еще один языческий божок, и прихлебывал чай. Пришлось признать. «В последнее время мы редко куда-то выбирались». «А последнее время это сколько?» «Ну...» — кашлянул я. «Да понял я, понял. Благо цивилизации нам не важны и не нужны, потому что мы ими не пользуемся, понял я». «Само собой, вы живете в Вальдире. Я удивляюсь, когда вижу вас не в коконах». «Современная жизнь». «Ну да, ну да. Ты меня понял? Про места столь удаленные и надежные, что своим ты там сможешь стать, только если за тебя поручатся несколько тамошних исконных обитателей. Попытаться обеспечить вам безопасность здесь. Ты ведь понимаешь, насколько грамотно спалили тех бедолаг живьем? Это не просто бесноватая выходка, когда обиженный деревенский мужик ночью плещет тебе бензином на угол дома и чиркает спичкой, а на следующий день пьяный в дымину, весь в слезах, сам сдается в ментовку. Там сработали профессионалы. «Но наниматель, он не человек!» «А кто в наше время человек?» Пристально глянул на меня Пал Палыч. «Ростислав, чему тут удивляться? В наше время все заказные убийства делают через сеть. Никто не спросит твоего имени. Никто не поинтересуется твоим паспортом. Главное — знать нужных специалистов. Дальше дело техники и денег. Причем с заказчика только сумма и пожелания. Исполнителям плевать, кто именно делает заказ. Они даже не задумаются, понимаешь? Если ты работаешь продавцом в магазине с доставкой и позвонит некто с милым женским голосом и попросит доставить упаковку яиц по такому-то адресу, причем с полной предоплатой, ты будешь спрашивать хоть что-то, кроме адреса? Нет. Конечно, нет. И уж точно ты не станешь задавать такие вопросы, как «А вы человек? Вы, случайно, не цифровая личность?» Всем плевать, насколько ты реален, лишь бы деньги твои были настоящими. Хотя нет, в наше время этот лозунг звучит иначе. Всем плевать, насколько ты реален, до тех пор, пока ты платишь. «У Искинов Вальдиры нет доступа в мировую сеть», — нарушила молчание Кира. «Это стопроцентно?» «Да ладно», — прищурился Пал Палыч. «А вот я пару видео смотрел. Там игроки друг другу прямую трансляцию показывают. Из мира нашего прямиком в Вальдиру. Как окошко открыли. Портал миров, как они со смехом там говорили. Уверена, что никто не сможет открыть Жизнеславу окошко в наш мир. Голосовое управление в наше время весьма развито. Ему надо лишь знать сетевой адрес и номер своей кредитной карты. И мне почему-то кажется, что у вашего Жизнеслава немало реальных денег». «Но это уже совсем», — сказал я и тут же задумался. «А что? Это более чем логичный поступок. Жизнеслав знает о нашем мире, и он прекрасно осведомлен о таком понятии, как экономика». «Ладно», — махнул я рукой. «Я понял. Но сразу надо кое-что прояснить. Орб, ты с нами? Судя по описаниям уважаемого Пал Палыча, он намекает на места восточные и северные. Очень восточные и очень северные. Бррр». «Да», — радостно отозвался Орб и оцалютовал опустевшей кружкой. «Да, в путь!» «Тьфу на тебя», — сморщился я и глянул на Киру. Та вопроса дожидаться не стала и коротко ответила: «Куда ты, туда и я». «А что скажут родители? А мама Лена? Я разберусь». «Ну ладно». «Значит, решено?» — цепко оглядел нас Пал Палыч. «Денек-другой и выдвигаемся?» «Так быстро?» «А чего здесь в тепле делать? Пот с нарисованной на лбу мишени вытирать?» «Решено», — сдался я. «Но с условием касательно условий». «Это как?» «Я про условия быта. Они должны быть хорошими. И пусть этот дом будет с большим количеством комнат». «Я тебя услышал, Ростислав. Набросаю план, отправлю тебе на утверждение. Составим список и бюджет». «Хорошо». Пал Палыч пружинисто поднялся. «Отдыхайте. Я пока предупрежу ребят и сделаю пару звонков. Прощупаю почву. А то там такая глушь, что, может, уже и я там давно не свой. Вернусь через пару часов. Вместе встретим вашего бома». «Хорошо». «И я вот здесь диктофончик, включенный, оставлю на краешке стола». Пал Палыч примостил крохотное устройство, вставил в ухо еще более крохотный наушник. «Ну, функций у устройства много. Живем прямо в будущем, елки-палки. В общем, вы говорите, ребятки, а я по делам бегать стану». «А зачем?» — указал я пальцем на включенное свидетельство далеко шагнувших технологий. «А чтобы быть в курсе», — ответил уже из коридора Пал Палыч. «Вы ведь обсуждать и размышлять продолжите, а я послушаю. Еще есть что сказать, Ростислав?» «Да, про то, что услышали, никому, пожалуйста», — попросил я. «Там много чего доверенного под честное слово». «Само собой. Да и кто поверит такому? Спятивший искусственный интеллект убивает в реальном мире, сжигая обидчиков заживо? Записи тоже никому не уйдут. Даже потеряй я диктофончик, без моего пальца и голоса прослушать ничего не смогут, окромя злых моих матерных слов и душевных советов покласть вечное место, пока я сам за ней не пришел». «Спасибо». Мягко прикрылась дверь. Покосившись на диктофон, сопряженный с рацией и еще не знамо чем, я вздохнул, глянул на орбита, потом на Киру. И продолжил прерванный разговор, вернувшись к очень интересной для меня теме. Вернее, к нескольким темам. Начал по нарастающей. «А эта цифровая личность... Как длинно, блин, язык сломаешь, вот честно. А если цифлич... О, черт! Что?» «Только что придумал новый термин, и он, похоже, намертво втемяшился мне в мозг», — признался я с некоторым смущением. «Цифлич. Цифровой лич. Грозный призрак, повелевающий магией и армиями. А? Подходит?» «Цифлич. Хотя звучит не слишком круто. Мы сражаемся против цифлича». «Круто!» — не согласилась со мной Кира, воодушевленно сверкнув глазами. «Нам противостоит грозный и коварный цифровой лич Жизнеслав, м? Ведь звучит же! Смотри, как орба скрутила!» От переизбытка чувств бедолага катался по полу. Подобного исхода я ожидал от него после первого глотка чая по отцовскому рецепту. А может, это он и есть? Чайный откат. Просто у иностранцев он наступает не сразу. Хотя вряд ли он настолько впечатлен моей придумкой. Скорее умирает от охватившего смеха, но из приличия старается не показать. «Он ведь не умирал», — напомнил я. «По сути, он и не рождался», — парировала беда. «Принято. Новая классификация опасной даже в реальном мире сущности — цифровой лич. Его присутствие ощутимо сразу в двух мирах — виртуальном и реальном. Можно еще немного сократить. Цифлич, цифролич, цифлич Жизнеслав. Звучит почти официально». «Да ну вас», — махнул я рукой. «Разошлись, блин». «А что, нам ведь надо как-то официально обозначить его статус? Прежде такого ведь не бывало. Цифровой лич крайне опасен, свободно действует в обоих мирах, невероятно могущественен, полностью безжалостен, прагматичен. Прямо как на страницах бестиария, раздел «Безумно опасны» и короткая строка внизу кровью «Не вставайте у него на пути, если вам дорога жизнь». Это уже не короткая строка. «Тогда просто «Не вставайте на пути у цифлича». Не удержавшись, Кира добавила с надрывом: «Если вам дорога жизнь». Всхлипнув, орбит дернул ногой и отключился. Глянув на него и убедившись, что доверенный нам родич свирепой черной баронессы еще дышит, я предпочел согласиться. «Договорились. Так и вписывайте. Цифлич. Цифровой лич. Может врезать вам прямо из компьютерного монитора. И такие зеленые цифры ползут по экрану в стиле матрицы. И проявляется сквозь цифры мрачная фигура в черном плаще со сверкающими из-под капюшона глазами. И тянет к тебе руку, окутанную багровым огнем. Тьфу! И меня понесло». Орбит, кажись, уже даже не дышал. Угробили гостя. «А так и есть, Рос», — дернула плечом Кира. «Если все рассказанное правда, Жизнеслав — это призрак из машины». «Нет!» — неожиданно подал голос Орб, осторожно усаживаясь и поправляя съехавшую бейсболку. «Он чужеземец! Из параллельного мира!» «Вот!» — зло ткнул я пальцем ни в чем не повинного орба. «Опять, видите? Мы очеловечиваем его. Мы сами его оживляем. Блин, вот мне интересно, насколько сильно его влияние? Он всего лишь программа и скин. Не больше и не меньше. Неужели он может влиять и на живых игроков? Ведь только с их помощью он мог, так сказать, проявиться в реальном мире, передать весточку кому-то через кого-то, заставить кого-то сделать заказ на убийство, открыть счет в банке, дать доступ к деньгам. Вы себе это можете представить? Группа живых людей из плоти и крови, потакающих злобному характеру цифровой личности. Более того, выполняющих его кошмарные приказы. Блять, выстрел в голову ничуть не лучше, но все же милосерднее, чем сжигание заживо. И получается, помощники Жизнеслава пошли на это? «Ты новости когда последний раз смотрел?» — спросила Кира. Неожиданно подал голос лежащий на столе диктофон, заговорив голосом Пал Палыча и заставив нас вздрогнуть. «Присоединяюсь к вопросу Киры. За новостями надо следить, хотя бы тех, что касаются вашей любимой Вальдиры. Я догадываюсь, о чем она хочет сказать, и заранее полностью с ней солидарен». «О!» — голос кашлянул, стал мягче. «Добрый вечер, уважаемые соседи. У меня к вам небольшой разговор». Диктофон затих. Мы переглянулись и невольно зафыркали от смеха. Пал Палыч приступил к выселению наших соседей. На всякий случай. Нам не помешает дополнительная жилплощадь, а соседи не должны рисковать жизнями из-за тех, кого даже не знают. «Что за новости?» «Да их полно», — развела ладошками Кира. «В последнее время все больше игроков, что истово верят. Верят! Истово! Что Вальдира вполне реально, что это настоящий мир со своим населением и природой. Есть игроки, что на полном серьезе считают ту же богиню Снессу вполне реальной личностью. Кто-то безумно фанатеет по Рязани роскошной и готов тратить последнее сбережение только на шанс увидеться с ней и перекинуться парой слов. Это же касается и других цифровых красоток, само собой. Над ними не природа трудилась, а лучшие дизайнеры. Кира искоса глянула на меня, и я поспешил заверить: «Ты все равно красивей». Меня одарили благодарной улыбкой, и Кира продолжила: «Ты говоришь, группа живых игроков, выполняющих приказы Цифлича Жизнеслава. А, Рос, вполне хватит одного фанатика с достаточно сильным отклонением в психике, но при этом человека собранного, методичного, целеустремленного. На первых порах Жизнеславу такого слуги хватит». «Одного?» — задумчиво переспросил я, пытаясь представить себе это. «Ага. Лишь бы у него было определенное влияние и деньги. Вот я, например, не в курсе, где делать заказ на экзотичное заказное убийство. И даже задайся этим вопросом и попытайся отыскать ответы в сети, к примеру». «Скоро к тебе постучатся спецслужбы», — понимающе кивнул я. «И начнут задавать вежливые, но неприятные вопросы. С какой, мол, целью ищете, для чего, чего задумали?» «Да, но, опять же, все решает два фактора, как говорит мой отец, ум и время. На третьем месте деньги или связи. При умной осторожности и неторопливости можно до кучи всего докопаться. Темная сеть бездонна. А деньги для Жизнеслава никогда не были проблемой». «Это знаю», — еще раз кивнул я. «Само собой. Он высочайший жрец. Наверняка имеет право свободного прохода в главную храмовую сокровищницу и право свободного выноса оттуда чего угодно ради света. Какой игрок с деньгами откажется прикупить, скажем, элитный зачарованный доспех, что к тому же благословен самой Ивовой? Само собой, тут же раскошелится. А затем и добавки попросит. Захочет весь экипировочный сет. А затем и меч со щитом», — подхватила Кира. «Во-во. Жизнеслав не лично продает, конечно. Через посредника. Того самого осторожного и вдумчивого полудурка-гения, фанатично преданного Цифличу. Сколько стоит в реальных деньгах, от балды сейчас говорю. К примеру, гномьей элитной выковки, мифриловая кераса, максимально инкрустированная высшими усиливающими гемами, испещренная рунами, зачарованная на прочность и устойчивость к природным стихиям, а сверху еще щедро благословленная как следует постаравшейся Ивовой. Какая сумма получится?» «Уровень?» — деловито спросила Кира и тут же махнула рукой. «Что тут говорить, это бешеная сумма, доступная далеко не для каждого, кто при этом считает себя вполне обеспеченным человеком. Люди годами играют, проводят в игре время от рассвета до заката, откладывают каждый медяк, получают от клана зарплату и все равно еще не накопили достаточно для покупки заветной вещи. Можно даже не гадать. Жизнеслав точно при больших деньгах. В обоих мирах». Мы чуть помолчали, погрузившись в размышления. Тишину снова нарушила встрепенувшаяся Кира. «И еще насчет влияния. Тут даже психом быть не надо, чтобы верить Цифличу. У близких знакомых нашей семьи пара детишек погодок. И они как раз вошли в тот возраст, когда начинают оспаривать любой авторитет, будь то учитель или родной отец. И что они только не делали, как только не старались. Психологи не помогли. Лишение приставок и прочего тоже не сработало. Злобное рычание отца ничего не решило. И вот после очередной ссоры с женой, из-за вопросов детского воспитания, где он ратовал за ремень, а она за ласку, свалил он в единственное место, где его никто не мог достать из семьи. Вы слушаете вообще?» «Слушаем, слушаем», — заверил я, заваривая всем еще чая. Странно, но сон отступил. «Мы вывалились в Реал, умирая от голода и усталости. Казалось, плевать на огненных драконов. Дайте кусок хлеба, пару глотков воды и место, куда упасть. А тут вон сидим, оживились, глазками блестим, истории рассказываем. Так вот, сидит он в трактире, с учителем разговаривает. А сам отец, он же игрок, по профессии знаете кто?» «Кто?» — послушно спросил я, снова садясь. «Точно не скажу, но класс у него магический и темный. А сам папаша Агр в игре душу отводит, игроков уничтожая. Стресс сбрасывает». «Ага, и что?» «А то! Сидит он и со своим наставником разговаривает. А с ним у него установились отношения прямо теплые, дружеские. И скин видит, он же цифлич. Стоп, тоже в реал вылазил? Ага. Цифлич видит, что ученики его не в духе. Настроение настолько паршивое, что даже убивать никого не хочет, и зло творить не желает, душа не лежит. Обижен он и огорчен. Наставник и спрашивает, что, мол, стряслось. Ты ведь мне почти как сын, расскажи и злей душу. Тот рассказал, а цифлич и говорит. Эх, побеседовать бы мне с твоими детишками. Я бы их на путь истинный наставил. Я бы их научил слушать. Отец ржет, по коленям себя хлопает, хотя насмешку старается не показать. А тот свое гнет. Я бы, говорит, их научил прилежанию и послушанию. Темный цифровой маг на полном серьезе заявляет, что сумеет научить детишек реального мира прилежанию и послушанию. Вот теперь на самом деле интересно. Еще бы. И огорченный семейными неурядицами отец пофыркал, а потом начал спорить. Не получится, мол, у тебя. Много кто пытался. Тут вообще, мол, ничего не поможет. Надо просто отцовскую руку тяжелую сдерживать и, скрипя почти стертыми зубами, проявлять терпение. Потом все наладится. А ему, наставник, упустишь молодых? Конец им придет из-за твоего небрежения. Распустятся. Не той дорожкой пойдут. Я сейчас сжато рассказываю, а там прямо в красках передавали. Я видео смотрела и оторваться не могла. Седобородый, скрюченный, дряхлый маг с узловатым посохом в не менее узловатой руке, глаза горят багровым огнем, черное мрачное одеяние, лоб вмят в давние времена молодецким ударом паладинской палицы, а сам светлый паладин вместе с палицей вплавлен в стену за спиной мага. Чуть в стороне черный алтарный камень, на нем краснокостный скелет с раскинутым в последнем вопле ртом. Обстановка, в общем, похожа на голливудскую сцену ритуала темного причастия или жертвоприношения. Кажется, что вот-вот приспешники вволокут визжащую девственницу в белом подвенечном платье, сметут с алтаря ненужные более красные кости, грубо бросят на камень девушку, с треском раздерут на пышной девичьей груди праздничную одежку и начнут... «Что начнут?» — с замиранием сердца спросил я. Приподнявшийся орбит часто кивал в знак поддержки и цедил через край бокала чая, не замечая, что пьет крутой кипяток. «Как что? Кровавый ритуал! Изъятие души без повреждения кожных покровов! А вы чего подумали?» «Так это и подумали. Сразу же ясно, изъятие души без нарушения кожных...» «Уточнил просто. А зачем тогда одежду рвать на... пышной девичьей? И в чем кровавость ритуала?» «Да не об этом сейчас речь, а о детском воспитании!» «Ну да, ну да». Не сумел убедить безутешный отец, что воспитание непослушных детей – дело куда более сложное, чем битва со светлыми чертовыми рыцарями, неустанно идущими на приступ темной цитадели. Это рыцарю можно лихо снести голову вместе со шлемом темной версии заклинания струны рока или ударом кровавой секиры с лезвием из проклятой родниковой воды, собранной в полнолуние и смешанной с кровью лохра и лезвийной рыбы. С детишками так не получится. Но старый маг стоял на своем, и отец плюнул. И решил опусть убедиться. И пообещал упрямому старику организовать ему сеанс связи двух миров. И обещание свое выполнил. Загнал как-то поздним вечерком нежелающих спать деточек в свой кабинет, усадил на ковер, а сам нырнул в кокон, и через пару минут на стене засветился тусклым красным светом экран огромного телевизора. А там снова мрачная обстановка со скелетами. Как раз принесли визжащую девицу, но маг махнул помощником, пока, мол, ее в угол, и там за углом это... «Что это за углом?» «Что за углом? Что?» Привстал еще выше орбит. «То самое. Волшебный кляп в рот и цепями к стене. Ни разу пленных девственниц из темных закоулков не спасали, что ли?» Удивилась Кира. «Ну...» Кашлянул я, отводя взгляд и решив не упоминать тот случай, когда в бытность крашотом я видел прикованную к стене бедняжку и стоящего рядом мертвяка-охранника. Потому что в тот раз я промахнулся и попал не в мертвячью голову, как планировал, а в... Черт ведь знал, что умений не хватит, и стрела пойдет куда угодно, но только не в цель. Так вот, детишки сидят на ковре, папины важные документы дорывают. Полосками. Медленно так. Как в том фильме по книге Кинга. И с такими же косоватыми улыбками. А тут с экрана вкрадчивый старческий голос. Не так, мол, детки, темные дела творить надо, не так. Не со своими родичами такое делать надо, а с чужими. Вот тем можно напакостить всласть, а затем голову с плеч или отравленную стрелу между лопаток. Детишки встрепенулись, выпучились на экран. А оттуда им дедушка с посохом улыбается, а глазки светящиеся смотрят добро-добро. Дальше в детали вдаваться не буду. Но с тех пор дедушка общается с ними вот уже третий год. Благодаря этому общению дети стали резко послушней, вышли в пятерку лучших по школе, усердно занимаются искусством и спортом. Худшее для них наказание – лишить их общения с любимым цифровым дедушкой. А дедушка влияние на них имеет колоссальное. И подросшие детишки вели и ведут с ним регулярные диалоги. Разговаривают причем о жизни, о жестокости, о контроле эмоций, о хитрости, о умении выжидать и терпении. Матери их, кстати, это жутко не понравилось поначалу. Ссоры были такие, что дело почти дошло до развода. Но дети твердо заявили, мы останемся с папой и дедушкой. И дедушкой. Мама, если хочет уйти, пусть уходит одна. Ее право и ее выбор. Так и сказали. Онемевшая мама предпочла примириться с семьей, а вскоре сама стала часто сидеть в кабинете и слушать высказывания темного цифлича. Так вот, она похудела на 20 с чем-то кило. Вернула девичью фигурку с той самой пышной. Каждый день бегает, занимается айкидо, медитирует, а заодно начала сочинять песни, и ее тексты покупают. Еще она недавно купила игровой кокон. Вот так. И эта история прямо у нашей семьи под боком. И длится это уже давненько. Дети мечтают о том моменте, когда они вырастут и смогут попасть в Вальдиру, в мир, где живет их любимый дедушка. И уж поверьте мне, светлыми паладинами эти дети не станут. Но и тупыми темными воинами тоже. Они скорее будут официально на светлой стороне. Но только официально. Вот вам прямое, постепенное, поступательное, незаметное, но мощнейшее влияние цифровой личности сразу на 4 человек. Я уверена, что и глава семьи попал под влияние старого темного мага. Мы-то знаем ту семейку давно. И то, как он с женой разговаривал до бесед с цифличем и после, это две огромные разницы. Вот так вот. Верю ли я, что Жизнеслав мог сотворить такое с беспечно празднующими игроками? Верю. И также верю в то, что найдется как минимум один реальный фанатик, готовый со всем старанием выполнять приказы цифлича без малейших раздумий и без промедлений. Ситуация реальна. Что касается убеждений Жизнеслава, Рос, он не видит разницы между нами и местными. Это заложено в саму основу Вальдиры. Игроков можно и нужно убивать. Вот только подразумевалось, что убивать игроков надо в игре, в Вальдире, но никак не в реале. Вот здорово, невесело усмехнулся я. У нас даже не спятившая, как я надеялся, а просто превзошедшая все ожидания цифровая личность. Жизнеслав, не тронувшийся транзисторным умом психопат. Нет, он просто гений, нашедший лучшее решение проблемы под названием «надоедливые бессмертные тараканы-игроки». «Звучит безумно, но так и есть», — вздохнула Кира, задумчиво поглаживая живот обеими руками. «Надо отсюда убираться и подальше». «Вот паниковать не надо», — поморщился я. Чтобы натравить на нас молодчиков с керосином, для начала надо еще узнать, кто мы такие и где живем. Что знает обо мне Жизнеслав? Мой игровой ник — Росгард. И что ему это даст? Мой адрес — планета Земля. Поди сыщи. И никаких ниточек к нам. Бом! Звонко и ясно сказал Орб, и его голос прозвучал, как звон пожарного набата, раскатисто и тревожно. Что бом? Переспросил я, хотя, кажется, уже начинал догадываться. «Ниточка!» — ударила кулаком по ладони Кира и глянула на меня расширенными глазами. «Точно! Бом — близкий друг и родственник пострадавших, верно? И бом двигается сюда. Для коварного дракона было бы вполне разумно разузнать о судьбе тех, кому он вынес приговор. Он наверняка знает, что погибли далеко не все из тех, кому он вынес смертный приговор и приказал казнить. Он точно знает. Чтоб меня, поморщился я. Точно. Бом тоже говорил, что боялся привлечь к нам внимание и гнев врага, как он его называет. И бом же сказал, что выжившие после той зажарки... А, черт, брякнуло теперь стыдно. Выжившие после того случая с пожаром превратились в инвалидов, неспособных к самостоятельной жизни. И поэтому они предпочли уйти в Вальдиру навсегда через посольство Вальдира. и вряд ли у Жизнеслава есть туда доступ. А вот за Бомом он проследить мог. Стоп, а откуда он знает, что он — это полуорк и Шагбом из клана ГКР? Пусть он знает, что вот этот мужик является родственником и другом потерпевших, пусть он знает, что тот играет в Вальдиру, но откуда ему знать, каким именно персонажем? Мы накручиваем сами себя и сеем панику, согласилась Кира. К тому же вряд ли Бом афишировал свое отбытие. И уж точно он не заказывал себе авиабилетов. «С чего ты взяла?» — удивился я. «Он точно полетит частным самолетом», — с уверенностью дочери весьма обеспеченных родителей заявила Кира. «Других вариантов просто нет для заявленного им срока в 5 часов. При желании можно даже посчитать, откуда примерно он вылетел. Скажем, 1-1.5 часа на сборы и дорогу до самолета. Сумка с личными вещами плюс игровой кокон. Пилоты предупреждены, самолет готов, взлетает моментально без всякой предполетной подготовки и инструктажа пассажиров. 3-4 часа полета, и он в аэропорту, но это детали. Суть — Бом просто бесследно исчез. Если за ними следили, максимум до аэропорта. Они не будут знать, на какую страну мира возьмет курс самолет». «Жучки!» — снова встрял Орб и с победным хлюпаньем допил чай. «В смысле, электронные жучки?» — первым догадался я. «Ну, знаешь, это уже перебор. Паранойя!» «Я все же подстрахуюсь», — заметил диктофон на столе. «Вот все же не зря я машинку на столе оставил. Гостя вашего мы досконально осмотрим. Везде заглянем». «Ага», — ответил я. «Пал Палыч, мы просто уже накручиваем сами себя». «Само собой. Вы же любители. Дилетанты. И рассуждаете, как дилетанты. Без обид. Накручиваете, придумываете. Вот и тревожитесь. Но продолжайте, продолжайте. Мне, старику, послушать интересно. Любители порой и профессионалов могут удивить, причем иногда неприятно до боли. Продолжайте, а я послушаю». «Не спящие», — снова Орбит. Я сердито открыл было рот и затих. Клан Неспящих знает мои настоящие данные. Черная баронесса и ее ближайший круг знают даже мой текущий адрес. Если у Жизнеслава есть высокопоставленный крот у Неспящих, то Жизнеславу не надо ни за кем следить. Он уже знает все ему необходимое. «А вот это аргумент», — вынужденно признал я. «Пал Палыч». «Слушаю». «Квартиру пора менять. Слишком многие знают наш адрес». «О том и речь». «Уф», — проведя ладонью по лицу в безрезультатной попытке стереть с него выражение тревоги, задал главный вопрос, что мучил меня уже некоторое время. «А почему бы его не отключить, Как-то аргументировать, доказать? Написать заявление администрации, вы, мол, ворон считаете, кретины, а ваши драконы людей в реальном мире уничтожают? Есть же у них какие-то возможности, какие-то каналы для проверки информации?» «Ты сам сказал, для начала надо доказать», — заметила Кира. «Чтобы не приняли за ненормального. Думаешь, к ним в головной офис мало кто приходит? Да представители всех мировых религиозных конфессий на регулярной основе заглядывают, и все как один толдычат: вы породили сатану, что поработил души людские, заточив их в пластиковых гробах заживо. Родители устраивают бессрочные протесты, трясут лозунгами «верните наших детей», и тут мы являемся и говорим: ваш дракон сжег наших друзей в реале, а теперь угрожает смертью нам, остановите его, пожалуйста. Да нас на скорой помощи в ближайшую дурку отправят на обследование». «Это все же программа», — возразил я. «Есть какие-то логи, записи диалогов Жизнеслава». «И чтобы все это где-то хранилось?» — недоверчиво покачала головой Кира. «Разве что последние пару суток. Ну, неделю. Ты представляешь объем, Рос? Они ведь мысли Жизнеслава считать не могут. В мозги к искусственной нейронной сети не залезешь». «Широко, блин, наука шагнула», — буркнул я. «Зато какой красочный волшебный мир!» — рассмеялась Беда. «А? Все любят Вальдиру! И Ростик тоже!» «Ты слишком молода для этой рекламы», — фыркнул я. «Как и ты!» «И все же, вдруг они завтра отыщут твердые доказательства? Не спорьте, просто предположим, завтра найдутся доказательства вины Жизнеслава. К примеру, видео, где Цифлич отдает приказ уничтожить мерзких людишек. С этой записью и прочими прямыми уликами Можно и нужно смело бежать в головной офис Вальдиры, предъявлять, так, мол, и так. Требовать огромную компенсацию – это раз, и право самолично вжать кнопку «Delete» с надписью «Выкуси, гребаный Жизнеслав, сдохни». Орбит безмолвно захлопал глазами, но одновременно отрицательно мотал головой. Кира задумчиво молчала. «Ну?» — не выдержал я. «Чего строим из себя умников? Вальдира терпит либо придурков, либо гениев. Умников выгоняет затуханием». «Сейчас придумал?» «Ага», — признался я. «Сегодня меня что-то прет на ерунду всякую. Нервы и усталость. Кир, может, поспишь, а? Настаивать не хочу, ты девочка взрослая и поумнее меня будешь, но...» «Я бы с радостью», — призналась беда. «Но ты веришь, что смогу уснуть без ударной дозы снотворного? Нервы, нервы и любопытство». «Тогда продолжим. Почему его не выжгло программным приказом сверху? Потому что нет твердых доказательств его вины? Так тут не суд присяжных. Это всего лишь цифровая личность, игровой искин. Гражданских прав не имеет. Одного подозрения достаточно, чтобы его тут же удалили со всех дисков. Почему Жизнеслав Мудрый еще жив?» «Потому что его никто не удалит», — четко и ясно произнес Орб. «Даже если докажут». «Приехали». В его словах сомневаться не приходится. Он не раз и не два доказал свою фантастическую осведомленность и удивительное мышление. Да и отец его раньше не из последних лиц в администрации Вальдиры был. «Поясни», — попросил я, — «так, чтобы дошло. Почему дракон-убийца Жизнеслав Мудрый еще жив и почему будет жить?» Сначала мы сделали еще чая, я принес печенье. И под неумолчный хруст Орбит начал пояснять, то и дело показывая на козырек своей странной бейсболки, осторожно касаясь разноцветных спутанных нитей, украшенных множеством узелков. «Вальдира — огромный игровой мир, все верно. Это игра, основанная на передовых технологиях. Игра полного погружения. Вальдира притягивает игроков многим. Уймой игровых классов, сотнями способов развития персонажей и сотнями же заклинаний и боевых умений. Невероятный ассортимент экипировки. Потрясающие локации, что не ждут, когда в них заглянет игрок. Локации живут своей собственной жизнью. Практически для каждой зоны продумана своя пищевая цепочка. Удивительные создания завораживают взор. От раскинувшихся перед тобой пейзажей перехватывает дух. А безбрежные океаны? Чего стоят они? Жизни не хватит, чтобы побывать в каждом уголке Вальдиры, к тому же она постоянно расширяется. Вот только все это великолепие не будет стоить ничего, если мир заселен картонными местными. Если выглядящий совсем как живой крестьянин или стражник разговаривает жестко прописанными фразами и не может поддержать беседу, такой местный испортит все впечатление от уникального игрового мира. А если таких местных тысячи? Кто захочет не просто изредка играть, а проводить в Вальдире все свободное время? Никто. Это быстро приестся. Полное погружение должно быть полным во всех смыслах. Подставить вместо важнейших местных персонажей живых актеров? Изначально разработчики пошли по этому пути. Первое время ключевых персонажей играли приглашенные маститые актеры. Затем появился туманный и толком нереализованный способ оцифровки эмоций и характера живого актера и передачи их ведомому искусственному интеллекту. Но и от этого отказались из-за случившегося прорыва. Благодаря этому прорыву Вальдира стала тем, чем она является по сию пору. Более того, из-за случившегося скачка и внедрения новых технологий, Вальдира день ото дня становится все живее и многогранней. Это касается всего, даже обычного трехуровневого зайчика, щиплющего травку на лугу. Даже зайцы с каждым респауном начинают себя вести чуточку естественней, чуточку живее. Почему? Потому что из разрозненного архипелага, из тысяч отдельных островков под программ, соединенных редкими мостиками, Вальдира была превращена в единое целое. Стала единым миром. Все это случилось в день, когда улучшенным и разработанным специально для Вальдиры нейросетям, отвечавшим за глобальные и локальные аспекты, погоду, события крупные и мелкие, отыгрывающих своих персонажей, разрешили полное взаимодействие друг с другом. Никаких запросов наверх. Никакого вмешательства со стороны программистов и администрации. Есть лишь свод непреложных изначальных законов и ничего более. Кнопка была нажата. Эффект не заставил себя ждать. День X, когда все случилось, носит неофициальное название сотворения, как в Библии. Сначала было слово. Был приказ. А затем уже появился свет жизни. Для начала исчезла уйма мелких и досадных ошибок. Перестали дергаться локации, перестали зависать монстры и персонажи. Резко выросла вариативность диалогов, они становились все глубже и живее. Местные начали самостоятельно выдавать небольшие задания. Не успевающий с работой по двору крестьянин легко мог теперь попросить проходящего мимо прохожего подсобить за небольшую награду. Вальдира ожила. Сама себя проверяла и лечила, устраняла проблемные места. Начались первые неожиданности. Накосячили изначально программисты, к примеру. Сделали одному графу жену графиню. Поселили их в замке. А работающие в соседнем отделе программисты сделали тому же графу еще одну жену, простолюдинку, причем красавицу. У них обеих статус жены. А такого быть не может. Несоответствие. И что происходит? Простолюдинка просто исчезла, когда пошла в лес по грибы. В диалогах местных появились редкие ехидные упоминания, что и не жена она ему была, так? Заезживал к ней иногда граф втихомолку. Девка-то красивая. Несоответствие кончилось, Вальдира разобралась сама. Побочные эффекты случались изредка. Так иногда местных могло будто залихорадить. Они начинали шататься во время беседы, вести себя как пьяные или в горячке, но быстро приходили в себя и внезапно могли выдать новый квест или же наоборот резко прервать беседу. Как это происходило? Ответ прост. Миллионы внутренних связей между нейросетями. С каждым мигом этих связей все больше. С каждым мигом Вальдира все живее. И этот процесс уже не повернуть вспять. Можно лишь наблюдать и заодно собирать невероятную прибыль с самой невероятной и живой игры во всем мире. Игроки быстро оценили всю волшебность случившейся метаморфозы, и многие из них предпочли сюда переселиться. Так появились посольства Вальдиры. Спрос рождает предложение. И это еще сильнее усложнило ситуацию. Из-за постоянно живущих внутри игрового мира реальных людей стало вообще невозможно влезать в процессы Вальдиры. Никто не мог точно предугадать, что случится. Вдруг от неуклюжей манипуляции сотрется или сойдет с ума чья-то местная жена. Спятила без какой-либо причины цифровая жена игрока, переселившегося в Вальдиру после личной трагедии и нашедшего здесь новую судьбу. А это вполне может случиться, если, к примеру, его жена является ярой последовательницей светлого культа богини Ивовы и фанатично обожает Жизнеслава Мудрого, высочайшего, славнейшего жреца. Чем мощнее и ярче персонаж, тем больше у него внутренних связей. Тем глубже он зацеплен на всех слоях мирового бытия. Нельзя просто взять и удалить Жизнеслава. Это вызовет лавину сбоев на всех уровнях мира Вальдиры. Непредсказуемых сбоев. Если программно прикончить обычного нищего бродягу, сбои появятся из-за появившейся небольшой пустоты в облаке нейросетей. Странное поведение связанных с бродягой пары других нищебродов гарантировано. Затем Вальдира избавится от этих несоответствий. Либо дерганные нищеброды исчезнут в лесу, либо их прикончат разбойники. А если прикончит Жизнеслава, обрушения начнутся на всех уровнях. С Жизнеславом связаны все короли и королевства, жрецы других культов, тысячи простолюдинов, его ненавидят темные и превозносят светлые, его нейронное ядро пронизано сотнями светящихся копий связей, ведущих в каждый уголок Вальдиры. Поэтому даже если доказать несомненную вину Жизнеслава, его не станут удалять. От него избавятся, конечно, но иным путем, более привычным. Как? А способы примерно одинаковы в данном случае. Жизнь и слава постараются прикончить любым внутриигровым путем. Пусть это будет суперубийца, или же пусть будет развязана целая война, но его прикончат. И он исчезнет с лика Вальдиры, провалившись на самое ее дно. Жизнеслав — личность яркая. Он угодит Ваньгору. Город, закрытый для игроков. С глаз долой и сердца вон. Дальнейший диалог с воры адвокатов корпорации Вальдиры с подавшими жалобу можно легко предугадать. Дело сделано. Жизнеслава больше нет. Мы приносим глубочайшие извинения. Но при этом будем все отрицать. Ничего такого не было. Ничего не случалось. Вальдира не причастна к смертям в реальной жизни, и не заставляйте нас устраивать на вас травлю в СМИ. Вот ваша шикарнейшая денежная компенсация. Вот ваш пожизненный бесплатный доступ в мир Вальдиры. Всего вам хорошего и живите счастливо. Вальдира — мир волшебный, но прибыли — это святое. Никому не нужна неприятная шумиха. Хотя, даже если кричать на каждом углу, что Вальдира убивает своих игроков в реале, это только подогреет к ней интерес, зажжет адреналиновую свечу в душах игроков. А Жизнеслав будет обитать в Ваньгоре. Сбоев при этом никаких не случится, ведь все логично. Высочайший жрец погиб, величайшая скорбь накрыла всех его почитателей. Великолепнейшая похоронная церемония, присутствие сильнейших мира сего, выражение соболезнований со всего мира. И на этом все закончится. Будет избран новый жрец, начнутся новые политические и религиозные игры. Но цифролич Жизнеслав при этом продолжит жить. Он бессмертен. И команда Мстителей, вышедших с нами на связь, знает это. Определенно знает и точно имеет план по дальнейшим действиям. Вот тут я очнулся и с нескрываемым интересом спросил: «План? А точнее, можно?» Орб кивнул и начал загибать пальцы. У них точно есть многоходовый сложный план, разделенный на этапы. Первое. Всесторонняя подготовка, а затем решительная акция. Убийство высочайшего жреца Жизнеслава. Его душа проваливается в Ваньгору. Первый этап завершен. Второе. Путь вниз, на самое дно. И уже там будет поставлена финальная точка. «Стоп», — снова вмешался я в повествование. «Они хотят еще раз прикончить Жизнеслава, но уже в Ваньгоре, так?» «Нет». «А как, блин, тогда?» «Ваньгора не дно». «Тантариал», — подалась вперед Кира. «Вот что глубже Ваньгоры, верно?» «И это не дно», — вздохнул Орб. «Еще глубже?» — поразился я. «Что может быть глубже Тантариала? Там что-то есть?» «Да». На этот раз улыбка была невероятно широкой. «Им не нужен город мертвых. И не нужен Тантариал». «И что там, не томи?» «Точно не знаю, но там величайшая шутка отца». «А точнее?» «Не знаю, но хочу знать. Очень». «И как туда попасть?» «Ваньгора, Тантариал и дальше». «Я просто уточню», — поднял я ладони в восстанавливающем жесте. «Чтобы попасть в финальную точку их путешествия, им придется сначала попасть в Ваньгору, затем открыть врата божественного ада, пройти сквозь него и через армию наполняющих его безумных богов и хранителей, про которых есть в водах. И только затем они окажутся у нужного им места». «Да, и они хотели пройти путем от Тантариала». «Ого», — только и сказал я, делая огромный глоток чая. «Ого, я-то думал, у нас планы амбициозные». «Шок», — согласилась Кира, начиная закрывать крышку ноута. Я остановил ее. «Не-не, не закрывай. Выведи на главный новостной портал Вальдиры и поверни так, чтобы мы видели экран». «Зачем?» «Еще не уловила?» — улыбнулся я. «Мы идем в Ваньгору прямым путем, не через Оды. И если Бом так заинтересован в нашем походе, то вполне вероятно, что по возвращении в Вальдиру и на флагман Черная Королева наш добрый казначей познакомит нас с несколькими удивительными персонажами. С теми самыми мстителями. А это, в свою очередь, будет означать только одно. «Что?» — затеребила меня паладинша. «Ну, не томи, что это будет означать?» «Верно!» — широко-широко улыбнулся Орбит. «Что Жизнеслав уже мертв», — ответил я. «Им нет смысла отправляться с нами в ад, если там нет того, кого они там и хотят утопить в адской луже за углом божественного ада. Мы отправляемся в путь через пару часов, это точка невозврата. После нее уже не подсадить дополнительных пассажиров на идущий в ад поезд, а раз так...» «У них 2 часа на убийство Жизнеслава Мудрого», — Кира широко распахнула глаза. «Боже!» «Пьем чай и смотрим новости», — усмехнулся я. «Пьем чай, жуем печенье и ждем вести о смерти дракона. Ну, или о неудачном покушении». Орб молча кивнул, Кира покачала головой. «Такое впечатление, что мы знаем о готовящемся покушении на президента. Так и хочется рассказать». «Но мы будем сидеть здесь и просто грызть печенье», — ответил я. «Непростая же у вас жизнь, ребятишки», — ожил диктофон. «Я бы сказал, удивительная». «Вы даже не представляете, Пал Палыч», — покачал я головой, не отводя глаз от экрана с плывущими новостями. «Вы даже не представляете». «Если его прикончат, ситуация с угрозой разрешится сама собой?» «А вот черт его знает», — сказал я. «Аньгор его не удержит», — за меня ответил Орбит. «Надолго не удержит».